Глава 6. Выследить морского монстра. «Я сплю!» Из горла Арка вырвался непроизвольный хрип, причиной которого стала мольба о помощи, полученная от Сида. «Что? Что ты только что сказал?» Прогремел на всё лобби Global Access голос Арка. Он просто не мог не кричать. «А, Лоретта Нем!» В панике Сид начал заикаться и спрятался за девушку. Люди в вестибюле смотрели на них. Им было интересно, что происходит, но Арк не замечал взглядов этих людей. Новость, которую сообщил ему Сид, была слишком шокирующей. Причина этого была в исчезновении золотой мечты Арка. 2 дня назад им удалось успешно завершить первую большую сделку в Саутандале, после чего судно отправилось обратно в порт Рюбена, по дороге, куда и было съедено неизвестным морским чудовищем. А ведь на эту золотую мечту Арк возлагал огромные надежды, поэтому естественно, что он купил самый быстрый корабль и покрыл его корпус различными видами магической защиты, дабы повысить надёжность и безопасность в морском путешествии. На все эти расходы ушло не менее 40 тысяч золотых. Кроме того, на корабле находились товары из Саутандаля на сумму более 10 миллионов золотых, и всё это теперь стало пищей морского чудовища. Само собой, подобная новость для Арка стала ошеломляющей. Сиджи дрожал, спрятавшись за Лоретту, которая также была удивлена, но всё же сказала Арку. «Успокойся. Сид Нем не виноват». «Да, но...» Арк в порыве злости пытался сказать что-то ещё, но в итоге просто выдохнул и кивнул. Всё правильно. Как и сказала Лоретта, он не мог винить Сида. Он просто плыл на корабле, когда появился монстр, и проглотил корабль. Хотя Сид и знал, что в этой зоне обитают монстры, до настоящего времени он никогда не встречал их на своём пути, поэтому на него нельзя было свалить вину. «Сейчас нет времени выяснять, кто виноват». Возможно, ещё оставалась небольшая надежда. К счастью, до того, как золотая мечта Арка будет окончательно разрушена, оставалось ещё немного времени. Как сказал Сид, монстр был настолько огромный, что проглотил судно в один присест, поэтому, скорее всего, корабль попал в его желудок в идеальном состоянии. Арк потратил много средств на волшебное покрытие, так что корабль сможет некоторое время продержаться внутри желудка. Даже в этой ситуации остаётся небольшой шанс вернуть золотую мечту. Конечно, у действия магического покрытия внутри желудка монстра был свой лимит. Если корабль уже переварился, то 40 тысяч золотых просто пропали. Сиду удалось выжить, но у него не было возможности сообщить обо всем Арку, поэтому ему пришлось проделать большой путь до Global Access. «Я должен найти его до того, как моя мечта превратится в экскременты чудовища!» Арк больше не обращал внимания на Сиду и Лоретту. Быстро вернувшись домой, он вошёл в игру, хотя точных данных не было. Размеры морского монстра, проглотившего золотую мечту, были огромными. Кроме того, чудовище находилось где-то в океане. Несмотря на срочность дела, как он мог справиться с проблемой, когда монстр ещё был там? Арку нужно было подготовиться перед встречей с противником. В тот момент, когда он о нём услышал, то сразу же вспомнил о морском флоте Саутандаля. У флота был огромный опыт в сражениях с пиратами. Лидерами автономной группы были джастисмены-реабилитанты, поэтому он мог обратиться к ним за помощью. Таким образом, Марк отправился к Изабелле и попросил помощи у морского флота Саутандаля, однако внезапно возникла проблема, о которой он не подумал. Место обитания морского монстра считалось территориальными водами Шуденберга, поэтому если бы флот Саутандаля вошёл в эти воды, то это грозило обернуться серьёзными дипломатическими проблемами. Ввиду этого, Арк тотчас полетел в порт Рюбен, где и поговорил напрямую с местным лордом, дабы решить эту сложность, и поскольку он сам имел дворянский титул, то смог сразу же с ним встретиться, но... «Я наслышан о репутации сэра Арка. Тем не менее, хоть я и управляю районами, связанными с морем, мне очень жаль. Мне хотелось бы помочь вам, но я не могу решить вашу проблему. Единственным человеком, способным дать разрешение на появление иностранного флота в этих водах, является его величество король. Тогда вы сможете попросить короля за меня?» «Конечно могу, но не стоит возлагать на это большие надежды. Сейчас политическая ситуация как в нашем королевстве, так и в других странах не слишком спокойная. В данный момент будет сложно дать разрешение на ввод иностранных войск в наши воды. Даже если бы разрешение было получено, решение будет приниматься аристократами на собрании, и весь процесс займёт больше недели». Арк нахмурился, услышав ответ лорда Рюбена. Независимо от количества магического покрытия на золотой мечте, корабль не смог бы продержаться в желудке монстра больше недели. Кроме того, прошло уже 2 дня, так что у него оставалось всего несколько дней, ведь так? Также не было возможности надеяться на положительный ответ. Арк поколебался немного и предложил другой способ. «Тогда что насчет войск от самого Рюбена? Разве у вас нет своего флота, как у лорда, отвечающего за безопасность ближних вод? Морское чудовище находится в пределах дюжины миль от порта, поэтому нет никакой гарантии того, что он не нападет на гавань». «Конечно, мы будем сражаться, если это произойдет, но...» Лорд задумался, приложив указательный палец к лбу. «Согласно недавним новостям, проблема есть не только в море. После того, как на континенте появились черные обелиски, Шутенберг наводнили неизвестные монстры. Многим деревням и городкам был нанесен серьезный ущерб. Мы сумели восполнить потери, полученные от морских монстров, но на земле все обстоит по-другому, поэтому большую часть войск Рюбена мы отправили в атакованные деревни». Черные обелиски и неопознанные монстры, о которых говорил лорд Рюбена, также были упомянуты Хуменваном. Так что на континенте все стоит вверх дном. Однако для Арка сейчас это не имело значения, так как его целью было вернуть золотую мечту до тех пор, пока не стало слишком поздно. «У меня нет другого выбора. Я должен просто сдаться». В отчаянии подумал Арк, выходя из замка лорда. «Арк, как все прошло? Все сделано?» Он приехал сюда со Сюрамом, который связался с ним посредством шепота сразу после того, как закончил продажу торговой гильдии всей добычи из секретного подземелья Сильвана. «Нет, там возникла небольшая проблема. В самом деле, я так и думал. На основании того, что я слышал от торговой гильдии, на континенте очень неспокойно. Вот я и подумал, что флота Саутандаля будет нелегко получить разрешение войти в эти воды, впрочем, как и найти войска в самом порту. Но это вовсе не нужно». «А? Не нужно? Трудно объяснить, поэтому просто приходи в торговую гильдию». Арк прислушался к словам Асюрама и направился в сторону здания гильдии. После восхождения Саутандаля Рюбен стал центром торговли, поэтому естественно, что торговая гильдия организовала здесь большое представительство. Ее здание было в несколько раз больше, чем у гильдии воинов или магического института. Тем не менее, когда он туда пришел, то был сильно удивлен большому количеству воинов и магов, которые словно большое облако скопились перед зданием. «Арк, ты пришел?» И Сирам протиснулся сквозь толпу и протянул ему руку. «Да, но почему здесь так много людей? И что ты имел в виду, когда говорил, что не нужно обращаться за помощью к флоту?» «Если взглянешь, сам все поймешь». Боевой торговец указал на доску объявлений перед торговой гильдией. Это была доска, которую члены гильдии использовали для информирования о текущих ценах в ближайших районах, однако сейчас на ней висели уведомления совершенно другого типа. «Комиссия по расследованию исчезновения на территории горного хребта Ульдун. Два дня назад было получено сообщение о том, что лидер гильдии Бердин исчез на территории горного хребта Ульдун. На основании отчета инспектора, отправленного в горы, там появилось несколько неопознанных монстров, которые совершили набег на несколько мест. По этой причине торговая гильдия Мидуса нанимает наемников для расследования этого инцидента. Предпочтение отдается охотникам с навыками отслеживания и обнаружения, а также ворам. Сложность неизвестна. Количество человек, набираемых на работу, 60. В настоящее время было подано 52 заявки. Оплата 30 золотых, успешное убийство босса, плюс 10 золотых. Комиссия по расследованию исчезновения транспортного флота. Вчера Бристанию покинул транспортный флот из гильдии Мидуса, затем он пропал на 85 градусе северной широты. В настоящее время информация об исчезновении флота не была подтверждена. Согласно информации торговой гильдии, он, скорее всего, был захвачен пиратами. По этой причине штаб-квартира формирует вооруженный флот для расследования этого исчезновения и уничтожения пиратов в случае необходимости. Набираем воинов, чтобы помочь торговой гильдии. Плюсом будет знание морского боя или управления судами. Сложность неизвестна. Количество человек, набираемых на работу, 800. В настоящее время подано 785 заявок. Оплата 40 золотых. В случае успешного выполнения плюс 15 золотых. Вот оно что! Глаза Арка загорелись, когда он увидел сообщение о вербовке наемников. Он упустил из виду важную часть неразберихи, которая была вызвана неопознанными монстрами, внезапно объявившимися в Рюбене и во всем Шутенберге. Тем, кто получил наибольший урон, была торговая гильдия Мидуса, действующая в разных местах на континенте. Неожиданная атака монстров произошла в неподходящее время, и по этой причине большинство поселений не были оснащены подходящей защитой. Ее также не было и у морских караванов. Благодаря появлению монстров исчезли различные корабли и экипажи, связанные с торговой гильдией. Обычно в таких случаях подавали в суд, и лорды территории занимались этим, но в настоящее время лордов больше волновало уничтожение монстров, атаковавших деревни. Торговая гильдия могла потерять много денег, поэтому она начала нанимать наемников для решения этого вопроса. Вот и сейчас Арк заметил уведомление о наборе комиссии по расследованию исчезновения транспортного флота. 85 градусов северной широты. Это возле того места, где морской монстр атаковал Сида. Членам торговой гильдии казалось, что они потеряли связь с транспортным флотом из-за пиратов. Однако Арк, имея информацию от Сида, убедился в том, что исчезновение флота связано с морским монстром, но это не имело значения, ведь если он поучаствует в качестве наемника в рядах вооруженного флота, разве тогда ему не удастся нанести удар морскому чудовищу? Кроме того, они уже собрали 785 претендентов. Вероятнее всего, они уйдут уже через несколько минут. Арк немедленно посетил NPC и попросил форму для заполнения. После того, как там проверили заполненную форму, рекрутеры уставились на Арка удивленными глазами. «Дворянин?» «Да». «Почему дворянин выполняет работу наемника?» NPC посмотрел на него смущенными глазами. Это была игра, но в реальной ситуации все было более абсурдно. «Что за ерунда? Неужели нужно платить штраф, если претендуешь на такую работу, являясь дворянином?» Арк забеспокоился по этому поводу, поэтому объяснил свои опасения. «На самом деле мой корабль пропал рядом почти в этом же месте. Я просил помощи военно-морского флота Рюбена, но в настоящее время они не могут мне ничего пообещать. Поэтому я решил попробовать другой способ, увидев сообщение о вербовке в торговую гильдию». «Да, понимаю. Пожалуйста, проходите», — ответил NPC, немного подумав. «Что ж, тогда я отправляюсь». «Да, обязательно найди его», — пожелал Арку на прощание Сюрам. Он хотел пойти вместе с ним, но ему уже была назначена встреча с преступной организацией, которая снова организовывала собрание. Арк покинул Сюрама и пошел за NPC в сторону дока, принадлежащего торговой гильдии. Удивительно. Арк медленно открыл рот, когда увидел док. Здесь находилось 8 линкоров, стандарты которых заметно отличались от тех, что Арк видел раньше. «Это новый вооруженный флот торговой гильдии. Суда в полтора раза больше по сравнению с обычными линкорами, а их прочность на 30% выше. Наружные борта также сделаны из стальных листов, поэтому они не будут поцарапаны в результате слабой атаки. Во время плавания он не получит ни одной царапины. У кораблей также есть отдельный магический двигатель, который можно использовать в чрезвычайных ситуациях». Проводивший Арк NPC с гордостью смотрел на корабли. «Эй-эй! Ты раскроешь все секреты, если продолжишь болтать об этом!» В этот момент позади них раздался новый голос. К ним подошел молодой человек с ярким значком на его доспехах. Увидев его, провожатый Арка тут же подобрался и представил подошедшего человека. «Это адмирал флота Вагнер Ним!» После чего он подошел к адмиралу и что-то прошептал ему, указывая на Арку. Вагнер посмотрел на него и любезно улыбнулся. «О, значит, вы аристократ королевства Штунберг! Тогда проблем не возникнет, если вы узнаете конфиденциальную информацию о вооруженном флоте». «Конфиденциальную?» Арк не понимал, о чем говорит этот человек. А Вагнер же лишь засмеялся и объяснил все более подробно. «На самом деле этот линкор стал совместным проектом военно-морского флота Шуденберга и торговой гильдии. На их строительство ушло несколько лет. Если это так, то линкоры, стоящие сейчас в доке, были суднами нового поколения королевства Шуденберга. Независимо от того влияния, которое торговая гильдия оказывала на континент, она была недостаточно сильна для того, чтобы построить такие мощные корабли. В любом случае, линкоры, находящиеся в доках, были завершены совсем недавно, и осталось только проверить их в действии. А вскоре после этого произошел инцидент с пропавшим морским караваном. Военно-морской флот Шуденберга принял решение таким образом протестировать работу в рамках этой поисковой операции. Именно по этой причине адмиралом стал другой аристократ из Шуденберга. Но внезапно появились небольшие проблемы. Поскольку корабли построили совсем недавно, на них еще не было матросов, и для решения этой проблемы понадобилось принимать на работу наемников, ответственность за которых лежала на капитанах линкоров. Поэтому капитаном не мог стать кто-то посторонний. «Обычно за торговые суда отвечают люди из торговой гильдии, но о доверии таких линейных кораблей торговцам не может быть и речи. Поэтому у нас теперь недостаточно времени на поиски квалифицированного человека». Во время этой тирады Вагнер немного высокомерно посмотрел на NPC, но, переведя взгляд на Арка, с его лица исчезло самонадеянное выражение. «Разве аристократ Шуденберга не почтёт за честь взять на себя такую ответственную задачу? Вы стали аристократом благодаря своим военным подвигам, поэтому, пожалуйста, возьмите один из линкоров под свое управление». «А? Я?» — удивился Арк. «Аристократ обязан поддерживать славу дворянства. Итак, каким образом благородный из королевства Шуденберг может работать в качестве обычного наемника? – вопросил адмирал. Вагнер был человеком, который придавал большое значение статусу. Честно говоря, Арку не нравились люди такого типа, будь то игроки или NPC, но сейчас не время задавать вопросы. Целью Арка было спасение Золотой Мечты и его груза, именно по этой причине он прибыл в Рюбен. Если я буду простым наемником, мне будет сложно получить возможность восстановить корабль. Арк беспокоился именно об этом, но такая проблема не возникнет, если он станет капитаном линкора. Если вы верите в меня, то я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания, Вагнернем! С достоинством ответил Арк, схватив адмирала за руку. Следом за этим раздался звуковой сигнал, и появилось информационное окно. Вы согласились с просьбой адмирала Вагнера стать временным капитаном корабля. В звании капитана вы будете владеть полномочиями по отношению к соответствующему линкору. Все солдаты на судне автоматически добавятся к вашей группе. Кроме того, как капитан, вы получите множество навыков, которые можно применить. Став капитаном и успешно выполнив задачу, вы сможете получить 200% награды. Хорошо. Все гораздо лучше, чем я думал. Арк был в восторге от возможности стать капитаном благодаря своему титулу барона. Ха-ха-ха! Вы беспокоитесь насчет предстоящего назначения? Для этого нет повода. Вам просто нужно выполнять мои приказы. Пиратов называют неудачниками морей, поэтому победить их так же легко, как убрать с постели женское белье. Вагнер грубо рассмеялся и ударил Арка по плечу. Арк же ощутил такой удар, будто его избивают.